Она посмотрела на Колю долгим, сразу успокоившимся взглядом. «Вы удивитесь, наверное, тому, что я сейчас скажу. Это хорошо, что он убит. И Борецкий тоже убит». «И Борецкий тоже», — подошел Виктор. «Вам не нужно здесь оставаться, Нина. Пойдемте, я отвезу вас к родным или друзьям. У вас есть родственники?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, у меня никого нет. Отец Хвылин никогда не говорил, что служил в полиции. Это правда?» «Приходите к нам на Петровку через пару дней», — сказал Виктор. «Мы найдем послужной список Хвылина. И вы убедитесь, Нина. Вас не должна мучить совесть. Вы поступили правильно». «Возможно. Позвольте мне уйти». Виктор переглянулся с Колей. «Идите», — кивнул Коля. «Только непременно приходите, я буду вас ждать». «И я», — сказал Виктор, и, перехватив Колин удивленный взгляд, покраснел. Нина ушла. «Начинайте обыск», — приказал Коля. Два часа милиционеры и сотрудники опергруппы выстукивали полы и стены, перебирали вещи, осматривали ход, который вел из квартиры Хвылина в подвал. Драгоценностей не было нигде. Пока в квартире шел обыск, Нина стояла на другой стороне Столешникова переулка и смотрела на окна своей бывшей квартиры. На смену нервному возбуждению и отчаянию пришло тупое равнодушие. Она вдруг подумала, что через 3 дня, когда она придет на Петровку, ее задержат и отправят в камеру. А послужной список отца — это наверняка уловка. «А, собственно, зачем?» — снова подумала она. «Если бы они хотели меня арестовать, они могли бы сделать это сразу. Но они могут подумать, что я знаю, где украденные вещи. Тогда они поступили верно. И будут следить 3 дня, а потом посадят». Нина горько усмехнулась. «А что ты заслужила иного, милая? Крути, не крути, обо всем догадывалась. Подозрительное поручение отца и Борецкого выполняла, мелкие подарки принимала. Вот оно и возмездие». Вдруг Нина увидела Виктора. Он распрощался с Колей и зашагал в сторону Пушкинской улицы, сам не понимая зачем. Нина пошла за ним. «Получается, что я за ним слежу, а не они за мной», — подумала Нина. «Товарищ! Гражданин начальник!» — крикнула она. Виктор остановился, удивленно посмотрел. «Вы? Почему вы не ушли? И почему гражданин?» «Не знаю». Девушка отвела глаза в сторону. «Меня посадят?» «За что?» — спокойно спросил Виктор. «Вы в чем-нибудь виноваты? Украли? Прятали краденое? Делали что-нибудь незаконное?» «Нет, я подумала, из-за отца. В конце концов, я носила его записки. В общем, помогала. Вы скажите мне правду». «Куда вы пойдете?» — поинтересовался Виктор. «Я провожу вас». «Не нужно», — она покачала головой. «О вас могут плохо подумать. Да и некуда мне идти. Родственников у нас... у меня нет. Друзей...» Она с отчаянием посмотрела на Виктора. «Друзей у меня тоже нет. Я одна. А на квартиру я не вернусь». «Да нельзя, наверное». «Нельзя», — согласился Виктор. «Она теперь опечатана. Что же будем делать?» «Будем?» — удивилась она. «При чем здесь вы?» «Вы извините, что я так вот пристала к вам. Я пойду, вы извините». Виктор удержал ее за руку. «Давайте так, Нина. Вот вам ключи от моей комнаты, а вот адрес». Виктор написал несколько строк на обрывке бумаги. «Если соседи дома, покажите им мою записку. Они хорошие люди, приставать с вопросами не станут». «А вы?» — растерянно спросила она. «Обо мне не беспокойтесь. У меня много товарищей, да я и у бати могу пока пожить. У него квартира на улице Горького». «У вас есть отец?» — удивилась Нина. «Как странно». «А кто он?» «Кондратьев, вы его знаете». «Он ваш отец?» Нина даже остановилась. «Боже мой! Что, не похожи?» «Какой вы счастливый! У вас такой... такой отец!» А у меня такой...